Глава 8. Пророчество Кхела. С минами Фрол, служивший в артиллерийской разведке, дела почти не имел. Миноискатель, правда, держать в руках приходилось, но здесь, среди дикого леса, отыскать его было весьма затруднительно. Дхар решил не спешить и направился вдоль кордона, поглядывая то на начиненную смертью просеку, то на недоступную чащу. На опушке было пусто, но Фрола не оставляло чувства, что из-за деревьев за ним наблюдают. Пройдя около километра, он вдруг заметил, что через просеку идет узкая тропа, обозначенная воткнутыми в землю еловыми ветками. Фрол обрадовался и уже хотел свернуть к лесу, но вовремя остановился. В проходе могло быть оставлено несколько мин для незваных гостей. Он решил не рисковать и направился дальше. Где-то метров через 300 Фрол наконец-то нашел то, что искал. Просека в этом месте заметно сузилась, к тому же посредине ее зияли две свежие воронки. Таким образом, по крайней мере, половина пути, там, где разорвались мины, была безопасна. Отметив это место, Дхар повернул назад и, побродив среди брошенных бараков, подобрал длинный железный прут. На миноискатель это никак не походило, но выбирать было нечего. Фрол никогда не завидовал саперам и теперь лишний раз убедился в своей правоте. К счастью, песчаная почва на просеке была мягкой, щуп входил в нее легко, но все равно каждый шаг давался с огромным трудом. То и дело железо утыкалось во что-то твердое, и требовалось каждый раз обходить опасное место. Вскоре Фролу стало жарко. Легкий рюкзак начал оттягивать плечи. Приходилось то и дело вытирать выступающий на лбу пот. За час Тхар еле-еле сумел добраться до первой из воронок, где можно было передохнуть. Вокруг по-прежнему не было ни души. Но, вглядевшись в близкую уже опушку, Фрол заметил, что в нескольких местах высокая трава на пригорке время от времени чуть заметно колышется. Итак, за ним следили. Причем, как прикинул Тхар, по меньшей мере двое. Не только бежать, но и залечь под выстрелами на утыканном минами пространстве было невозможно. И оставалось надеяться, что у неизвестных хватит терпения подождать встречи лицом к лицу. Последний отрезок пути между воронкой и опушкой оказался самым трудным. Земля была нашпигована металлом. Фролб чувствовал, что еще немного, и рука со щупом может дрогнуть. Когда от травы на опушке оставалось метра полтора, Тхар собрался с силами и легко перепрыгнул через узкую желтую полосу. Сапоги утонули в траве, Фролб выпрямился, огляделся и облегченно вздохнул. Полоса смерти осталась позади. Перед ним лежала неширокая, не более 2 метров, травянистая опушка, за которой начинался лес. Дхар облегченно вздохнул и присел на землю. Отдохнуть, впрочем, не удалось. Где-то через минуту Фрол услыхал совсем рядом шаги и, открыв глаза, увидел прямо перед собой крепкого рыжего парня в темном комбинезоне, какие обычно носят танкисты. Ствол калаша смотрел прямо на Дхара. За парнем в комбинезоне стояли двое, куда выше его ростом, широкоплечие, в старых, местами порванных ватниках. Все трое обросли внушительными бородами. Взгляды бородачей не обещали ничего хорошего. «Эннах!» — Дхар не спеша встал. Бородачи переглянулись. Один из них неохотно буркнул «Энна!». Фрол сделал шаг вперед. «Стой, где стоишь!» — рыжий передернул затвор автомата. «Азгум эт эрх», — произнес Фрол как можно вежливее, но с легкой иронией. Он решил говорить только по-адхарски, но его собеседники явно предпочитали русский. «Ишь, воспитанный», — хмыкнул парень с калашом. «Ну, спасибо. Арман, стало быть. Оружие есть?» «Есть», — кивнул Фрол. «Револьвер». «А, так ты по-русски знаешь», — восхитился рыжий. «А ну, кидай-ка ствол, полиглот». «Да не вздумай дурить, в раз порешу!» Фрол отстегнул кобуру и положил ее на землю. Нож, о котором он умолчал, Тхар решил пока не отдавать. «Лихо ты через мины шел!» — Мы все думали, взорвешься или нет. Чего через проход не захотел? Фрол пожал плечами. По тону говорившего он понял, что был прав. В проходе его ждал сюрприз. «Ученый, значит? Ну чё, шлепнуть тебя тут, ГБшник чертов, или на минах попляшешь?» «Да, асхалахэ», — внезапно сказал один из парней в ватнике. Рыжий недоверчиво поглядел сначала на него, потом на Фрола и, наконец, вздохнул. «Ладно, пусть катится. Слышь, стукач, можешь идти, мы не будем стрелять. Дойдешь, твое счастье!» «Я не стукачу», — не выдержал Фрол. «Я к вам шел. Я Ткар. Мой дед жил здесь, его звали Митх. Дмитрий Соломатин». «Марибад Хорса?» — поинтересовался один из бородачей, поглядывая на Фрола с явным интересом. «Астно?» Говорил он быстро, с непривычным для слуха произношением, но Фрол понял, что его спрашивают о племени и тхарском имени. «Асмарибадхор! Астно! Фроткна Астфану!» «Ну, дает!» — рассмеялся парень с автоматом. «Еще скажи, что ты гхел храбрый! Да какой ты к чертям собачьим серый тхар! Катись, пока не порешили!» Фрол хотел объясниться, но кровь уже ударила в голову. Здесь, на тхарской земле, где княжили его предки, ему, потомку Фроатам Хага, не верят. Его считают стукачом. Фроат почувствовал, как бешено забилось сердце, задергались от напряжения мышцы. Ветви ели внезапно оказались совсем рядом. Секунда, и автомат, вырванный огромной когтистой лапой, улетел куда-то за деревья. Вторая лапа лениво щелкнула рыжего по носу, отчего тот рухнул навзничь и закатил глаза. Бородачи в ватниках отшатнулись, но в глазах у них, как показалось Фроту, мелькнул огонек одобрения. Через минуту Фрол вновь стал прежним, уже склонился над лежавшим на земле скептиком. Тот был без сознания. «Ничего», — спокойно заметил один из бородачей по-русски. «Оклемается. Меня зовут Рох, а это мой брат Лхаст». Они обменялись рукопожатиями, причем руки братьев оказались чуть ли не вдвое шире, чем у Фрола. Да и ростом они были заметно повыше. Дхар в очередной раз убедился, что его рост, служивший предметом зависти Келюса, среди соплеменников считается едва ли не ниже среднего. Один из братьев, Лхаст, наклонился над упавшим и легко провел ладони над его лицом. «Сейчас ему станет лучше», — уверенно заявил он. «Не обижайся, Фрод. Серж не серый Дхар. Его отец из белого племени, мать вообще из черных. Ему неведом истинный лик». Теперь Лхаст говорил по-адхарски. «А почему он серж?» — удивился Фрол. «Разве это наше имя?» Он тоже перешел на адхарский, хотя и несколько стыдился своего произношения. Однако братья вполне его понимали. «У него нет адхарского имени», — пояснил Рох. «На языке масхотов его зовут, конечно, Сергей, но ему почему-то нравится быть сержем». Рыжий серж наконец открыл глаза и, приподнявшись, испуганно поглядел на Фрола. Тот уже успел спрятать револьвер и приводил в порядок одежду. Плащ не пострадал, но на рубашке отлетели пуговицы. «Извини, Фрод», — выдохнул серж, не без труда вставая. «Думал, ГБшник ты. Рост у тебя для серого неподходящий». Серж тоже перешел на тхарский. Впрочем, слово «ГБшник» было произнесено, само собой, по-русски. «Рост — это да», — согласился Фрол. «Это я не в батю». «Ну что, мир?» Они пожали друг другу руки, и серж отправился искать улетевший куда-то автомат. Грозное оружие было найдено в метрах в 50. Калаш висел, зацепившись ремнем за ветку. Тем временем Рох и Лхаст рассказали, что заметили Фрола сразу и хотели его окликнуть, чтобы показать безопасную дорогу. Но серж был против, считая, что гость явно из ГБшников. Как понял Фрод, ГБшников здесь ни разу не видели, но привыкли опасаться. Наконец, все вновь собрались вместе и не спеша направились вглубь леса. Шли гуськом, один за другим. Рох объяснил, что сходить с тропы опасно. Кое-где были установлены мины, а в некоторых местах незваных гостей поджидали самострелы с натянутой тетивой из медвежьих жил. Те, кто жил в лесу, имели время продумать систему обороны до мелочей. Всю дорогу Фрол оттянуло расспросить своих новых знакомых о том, что здесь творится. но Серж и братья сами закидали его вопросами. Фролу пришлось выступить в роли историка, политического обозревателя и даже экономиста. Как он понял, до августа прошлого года Нхары узнавали новости от солдат, стоявших на кордоне. Там же они выменивали одежду, обувь, соль и даже батарейки для коротковолнового приемника. За счет чего происходил обмен, ему не сказали. Атхара решил пока не уточнять. После того, как солдаты спешно снялись с места и ушли, Нхары начали выходить из лесу, однако только ночами и недалеко. Батарейки в приемнике сели через 2 месяца, и теперь Фролу пришлось рассказывать обо всем, что случилось в стране за этот непростой год. Известие о том, что он защищал Белый дом, про орден Тхар на всякий случай умолчал, было принято неоднозначно. Серж откровенно позавидовал, прибавив, что еще не расплатился с коммунистами по полному счету. Братья же рассудили, что Тхары не должны вмешиваться в дела масхотов. То, что происходило в прошлом августе у бетонных баррикад, не касалось их племени. Фрол предпочел не спорить, он еще слишком мало знал о здешних правилах и традициях. Наконец, парни кое-что рассказали сами. Рох и Лхаст были потомками тех, кто ушел в лес в начале 30-х. Они здесь родились и ни разу, если не считать коротких ночных вылазок, не покидали этих мест. А вот Серж оказался родом из Курска. 6 лет назад он попал в Афганистан, перессорился с дедами и в результате угодил в дисбат, откуда избежал. Про Тхарский лес ему рассказал отец, слыхавший о нем от своего деда. Сержу повезло. Он добрался сюда со стороны Чердыни, умудрившись прибиться к одной из рот, направляемых на кордон, и в первую же ночь сумел перебраться через минное поле. Теперь, узнав о переменах, Рыжий мог лишь сожалеть, что пересидел все годы в этой глуши. Парень явно не довоевал, и Фрол подумал, что давать такому калаш, пожалуй, не стоит. Тропинка долго плутала между деревьями, несколько раз пересекала неширокие ручьи, ныряла в ложбины и, наконец, вывела на большую поляну, посреди которой стоял бревенчатый дом. Рядом с ним были вырыты несколько землянок, а чуть дальше находился длинный, сколоченный из толстых досок стол. На поляне было пусто. Рох пояснил, что мужчины ушли на охоту, женщины отправились за ягодами, но через час-другой все должны собраться. Впрочем, кто-то здесь явно оставался. Из домика выскочила собачонка, а вслед за ней на крыльцо вышел высокий, еще выше Роха и Лхаста, седой старик, одетый в такой же ватник. Рох махнул рукой, старик кивнул в ответ и неторопливо, чуть прихрамывая на левую ногу, направился к ним. «Это наш отец», — шепнул Лхаст Фролу. «Его зовут Вар, сын Сатфа. Он последний из беглецов». «Он старший», — догадался тот. «Да, мы избрали его к Нагекхенам». Фрол вспомнил, что в отсутствие князя племенем управляет Выборный, сын князя, Кна-Гекхен. Собачонка подбежал к Тхару, деловито обнюхала его сапоги, потом завиляла хвостом и даже попыталась подпрыгнуть, чтобы свести знакомство покороче. При этом, как отметил Фрол, она ни разу не залаяла. Между тем старик подошел к гостю, вопросительно поглядел сначала на него, а затем на сыновей. «Он Тхар», — пояснил Рох. «Серый Тхар, он знает истинный лик». «Эннах», — негромко проговорил Кнагекхен, — «кто ты и откуда, серый Тхар?» Фрол помедлил, вспоминая полузабытые тхарские слова. «Саламатин я, Фрол Афанасьевич. Моего деда переселили сюда в Киров, в Вятку. Недавно я узнал, что кто-то ушел в лес и решил приехать». Вышло не особо понятно и совсем неубедительно, но старик лишь кивнул в ответ. «Ты Фрол?» — спросил он наконец. «У тебя нет тхарского имени». «Он сказал, что его зовут Фрод». «Фрод, сын Астфана», — поспешил вставить Серж. Услыхав это, старик вздрогнул, сделал шаг вперед, подойдя к Фролу почти вплотную. «Как? Фрол, он сказал правду?» «Да», — растерялся тхар. «Фрод меня зовут, мой отец Астфан, сын Митка, то есть Афанасий Дмитриевич». Старик задумался. «Да, конечно. Среди масхотов даже серое племя забыло наши обычаи. Раньше, Фрод, никто бы не позволил ни тебе, ни твоему отцу носить такие имена. Их могли получить только потомки Фрода Тамхага». И сейчас это так удивился Тхар. Только в нашей семье... Фро растерянно умолк. То, что он был потомком Фроа Тамхака, всегда воспринималось им просто как семейная легенда. Но здесь, в Утхарском лесу, он почувствовал себя чуть ли не самозванцем.